Алексей смотрел на все происходящее иначе. Ему казалось, что вот сейчас, здесь, в этих стенах, нажитого честным трудом дома сестры и ее мужа, быть может, уходит последняя пристань понимания и принятия его как личности, таким, каков он есть на самом деле, со всеми его заблуждениями, слабостями и мечтами, со всеми ошибками, достижениями и просчетами, но именно такого, каким он стал, а не таким, какой он был в детстве. Или во времена его студенческой юности совсем в другой стране, с другими нравами и обычаями. Сидя сейчас и глядя на этих спокойных и счастливых по-своему людей, ему вдруг отчетливо представилось, что ведь они, оказывается, его совершенно не знают, ведь он уже другой. Не тот прежний, любознательный, начитанный Алешка, с которым было все так просто и ясно. Задал вопрос и получил на него тут же или после рассудительной паузы ответ. Теперь же перед ними сидел совершенно уже иной, далекий от них человек, создавший, по их мнению, какой-то свой скрытый мирок, никого туда не пускающий, ни с кем о нем откровенно, что называется, по душам, не говоривший. Впрочем, со стороны казалось, что они уже и не знали, как это нынче разговаривать по душам, без задних мыслей и хитроумных намеков, просто или запросто, без обычных обиняков. Подспудно каждый сейчас из них ощущал, что это давно утрачено безвозвратно и окончательно в общении не просто между собой, но и вообще между людьми. Только признаться в этом каждый сам себе боялся, словно боялся обнажиться в своих потаенных чувствах и переживаниях, не рассчитанных даже на самых близких и дорогих в жизни людей. Боялся оказаться наедине с самим собой. Все трое родственничков так были погружены в раздумья, что звонок по домашнему телефону застал всех врасплох. Первой очнулась Ирина и буквально схватила валявшуюся на холодильнике телефонную трубку. Звонил Иннокентий, просил увидеться. Ирина, не раздумывая, сказала, чтобы тот приезжал. Алексей и Вадим восприняли новость молча. Впрочем, Алексей внутренне долго колебался, видеться сегодня с братом или нет. Решение остаться возникло после того, как Вадим похлопал его по плечу и, давая понять, что все будет хорошо, пошел в другую комнату и почти сразу же задремал. Сказался сытный обед и усталость от поездки. Пока Алексей щелкал телевизионным пультом, прыгая с помощью спутниковой тарелки по различным каналам, объявился отец Иннокентий. Он был несколько возбужден и чем-то озабочен. Но в то же время наработанное за время богослужебной практики и природное пасторское сосредоточенное чувство отражалось на его лице. «Вот и я, сестренка!» Отец Иннокентий и Ирина по-родственному облобызались в дверях. «Привет!» — отец Иннокентий также добродушно обнял Алексея. «А я думал, что ты уже в Москву укатил. Как видишь, еще здесь. И когда же думаешь ехать?» Алексей сразу же засомневался, надо ли что-то сейчас рассказывать брату. Или все переложить на время, когда они останутся наедине, если, конечно, им это удастся. После того, как отец Иннокентий возглавил бежецкое благочиние, его сразу же не стало хватать на все. С разных сторон посыпались проблемы, которые раньше он как будто бы и не замечал. Вернее, догадывался о них, но старался не думать. А теперь вдруг понадобились деньги на ремонт храма, обустройство воскресной школы, создание надгробий на могилах прежних бежецких священников, настоятелей храмов и прочее, прочее. Все хотелось обнять и все сотворить ради имени его, ради ревностного служения церкви. Но на все требовались, кроме воли Божьей, человеческие силы и простые возможности. А ведь еще была семья, и ей требовалось тоже внимание, а его не хватало. Это порой беспокоило отца Иннокентия. Он иногда сокрушался только лишь от одной мысли, что те, о ком он был призван, беспокоятся в первую очередь, то есть его семейные ближние, на деле порой выходили для него как дальние. И как только такое получалось, он тут же пытался исправиться, как бы загладить свою вину перед женой и детьми. Было их уже двое, мальчик Витя и девочка Лиза. Получалось не всегда складно и достаточно хорошо, но одно успокаивало священника. Все было как будто бы от сердца, даже самое малое, вроде бы как незначительное в его понимании. Например, вечерняя недосказанная сказка для сына или беглый просмотр Лизиного школьного дневника, где красовались одни пятерки и четверки. Но все это насколько волновало отца Иннокентия, насколько делало его к этим житейским мелочам совершенно спокойным, безмятежным. Без затаенного дыхания настоящей жизни, с переживаниями за маленькую душу маленького человечка, который был его кровным родным существом. Чаепитие в семье Ирины затягивалось, так казалось Алексею. Иннокентий все больше помалкивал. Ирина перекидывалась с ним незначительными репликами, вроде «Как там дети? Матушка?» или «Кто сегодня будет служить у них в храме?» Больше пространно говорил Вадим. «А я вот все никак не могу разобраться с нашими покупателями». Его мысли вслух сбивали всех с толку, мешали сосредоточиться на главной теме, которая сидела внутри всех присутствующих Перегудиных и никак не могла вырваться наружу. То им хочется заграничного товара, чтобы было все, как там у них в Европе, то вдруг подавай им те забытые наши совдеповские краски или кисти, которые, по их мнению, гораздо лучше были, чем теперешний товар. Что же ты хочешь? Противоречивое сознание провинциала. Это же самое скверненькое. Алексей мгновенно ставил диагноз проблеме. «Ой, ты у нас такой столичный, дальше некуда», — сверлила его сестра, стараясь на этот раз при отце Иннокентии быть чуть-чуть осторожнее. «А все мне это кажется от того, что товар все-таки, который мы, Ириша, берем на этой базе, дороговат». «Да ладно тебе! Ей-богу!» — приговаривал Вадим. «По мне бы снизить маленько, и тогда бы все в соответствие пришло. И спрос, и предложение. Вот что хочешь со мной делай, а все равно дороговат. Надо бы подумать о другом дилере». «Опять за свое. Не надоело, что ли?» Ирина хозяйским тоном сразу все захотела расставить по местам. «Товар как товар. Что у нас, то и у других. Чего тут голову ломать? А найдется новый поставщик, тогда и видно будет». Во время этих разговоров отец Иннокентий как-то странно поглядывал на Алексея, будто хотел у него что-то напрямую спросить, да все не решался. Не хотел здесь во время этого мирного чаепития по-родственному и пустых словословий создавать неудобные ситуации ни себе, ни брату. На самом пике наступившего молчания прорвала, как всегда, Ирину. Она ни с того ни с сего заявила: «Вот мы тут все сидим, зубы точим, а между тем вот этот человечище практически погибает». Ирина с такой хитрющей улыбочкой посмотрела на Алексея. «Да о чем, Ира?» Алексей сделал вид, что его такие разговоры вообще не касаются. «А все о том же». Она покрутила в руках чашку с чаем и отодвинула. Не хотела уже при Иннокентии браться за такое. Да, видать, достала. «Если б не брат ты мне, вообще бы на порог не пустила». «Ах, даже вот так!» На этот раз удивление Алексея выразилось в привычной саркастической улыбке, с которой не знал, что делать, куда ее девать. Она сейчас ему мешала, казалась неестественной и фальшивой. «А как ты хотел? С тобой разве можно по-другому?» Ирина сдерживала себя из последних сил. В непонятный разговор неожиданно вклинился отец Иннокентий. «А, собственно, о чем речь?» «Да видишь, Кеша...» Ирина на какое-то мгновение забыла о негласном правиле величать брата по званию его духовного сана. Обращалась она при этом сразу к двум братьям. «Заблудился этот наш московский интеллигент. Что-то из себя все строит, строит, какие-то глобальные вопросы норовит. Порешить, а на простом спотыкается. Семью бросил, работу тоже. В опалихе пожелал определиться, отшельником побыть. Ну да ладно, Бог с тобой. Вольному воля, как говорится. Только на какие шиши собираешься жить? Я, что ли, его буду кормить?» Ирина грозно глянула на Алексея, потом на мужа и уставилась в отца Иннокентия. Затем перевела дух и продолжила. «Ну да и с этим, Бог с ним. Это еще ничего. Так он, оказывается, вздумал мозги пудрить себе и другим. Вдолбил в голову, что, видите ли, смерти нет. И все тут. Вроде как мы все такие бессмертные. Он, видите ли, такой один умный. Америку открыл, а мы все дураки. Типа ничего не понимаем, что кругом нас творится. А только я вот, например, еще почему-то никого оттуда, то есть с того света, вернувшимся живым, не встречала. Все умирали, и не мы первые, и не последние тоже, соответственно, умрем. И ничего здесь такого особенного нет. Как говорится, когда придет смерть, от нее никто не спрячется, и нечего здесь людям голову дурить. А вот твоя такая гиблая философия и ведет к тому, что настоящим-то делом ты так в жизни и не занялся. А все так, порхаешь, смотри, да порхаешься совсем. Отец Иннокентий слушал, сосредоточенно молчал, боясь даже пошевелиться, медленно помешивая в стакане уже давно растворившийся сахар. Вадим на какую-то секунду даже позабыл, что это говорит его жена. Так все, по его здравомыслию, у нее выходило складно и логично. И он буквально на глазах у всех из равнодушного собеседника превратился, что называется, в живой слух. «Что это вы все попритихли?» Вдруг, сама не понимая, как из нее все это выплеснулось, Ирина насторожилась. «Ну, а ты чего молчишь, отец Иннокентий?» «Думаю. Так поделись тогда с нами своим мнением. Тут все свои». Ирина, уже переходя на вежливый, необличительный тон, осторожно просила брата. «Видишь ли, Ирина, наша церковь православная говорит нам, что смерть разобщает живых и мертвых, то есть усопших, но только, во-первых, физически, а во-вторых, временно. А между теми, кто продолжает жить в этом мире, и теми, кто ушел в загробный мир, духовная связь остается. И общение никогда не прерывается. Получается так, что физическая смерть существует, а духовной нет. Наверное, это имел в виду Алексей. Именно это. И более ничего, спохватился совсем было потерянный Алексей, и даже обрадовался поддержке брата. Значит, по-вашему, получается, мы с нашими стариками общаемся даже по сей день. Если на то есть вера и любовь. Отец Иннокентий старался быть кратким и определенным. Это как раз те духовные силы, которые соединяют живых с ушедшими в иной мир. «Как у тебя, отец Иннокентий, все хорошо получается», — заметила не без лукавства Ирина. «Это не у меня, Иришка. Это так учат нас святые отцы. А матерь наша — церковь. А мы, если мы только ее настоящие чада, должны проникаться соответствующим послушанием и назиданием и, естественно, руководствоваться этим». На минуту Ирина задумалась. Вадим хотел было сходу перевести разговор на другую тему, но его взглядом опередила жена. «А если этой самой любви, настоящей веры, тогда и не могло быть? Если у меня с маманей не все выходило, слава Богу, а с отцом и подавно, тогда что? Вам легко сейчас рассуждать. Ты у них, Иннокентий, в непокорных с Алешкой не ходил. Вы, мужики, втихаря гнули свою линию, и все. А мне вечно перепадало за ваши проделки, как старший. И за свою самостоятельность тоже по головке меня не гладили. Какая же у меня сейчас к ним любовь? Так, задним числом. Уважение одно, как к порядочным родителям. И более ничего. Я, по-твоему, должна из себя любвеобильную изображать. Я семью сама себе завела. Сказала это так смело, что даже Вадим не смог возразить. Если бы их слушала, так бы старой девой, как вон некоторые мои подружки, и осталась. А что в этом хорошего? Почитай, ничего нет в этом приятного. Что, разве не так? Да кто же с тобой спорит? Алексей пытался понять сестру. Никто же тебя не осуждает насчет мамы и папы. И не надо, пожалуйста, в бутылку лезть. А я и не лезу. А говорю, что думаю. Тебе, что ли, только одному свои идеи по миру разбрасывать? Не ссорьтесь, прошу вас. А мы и не ссоримся. Ирина встала из-за стола и принялась что-то переставлять на плите, искать что-то в холодильник. «Могу же я в своем доме говорить о том, о чем считаю нужным? Или только как у тебя в церкви, на службе, не прикословить? Как повелишь, так и будет. Мы же, считай, не там находимся, а в домашней обстановке. Что же нам тут бояться? Если такой разговор зашел, пусть каждый выкладывает, что у него имеется на душе. А то все в прятки играем». Отец Иннокентий задумался. Потом, сделав некоторую паузу, сказал: «Ладно, давай на чистоту, раз такое дело». «А может, не надо все это, ребята, а?» Вадим не столько боялся за жену, сколько не надеялся на справедливый во всех отношениях разговор. Ему эти перегудинские разборки всегда представлялись чем-то никчемным и бесполезным. Родная кровь всегда сосуд найдет, где примириться. И мне туда никак нельзя соваться, — рассудил он про себя, поэтому вовремя замолчал. Если все верующие составляют тело нашей православной церкви, которую возглавляет сам Христос, у которого все живы, ибо Он Творец и Спаситель наших душ, то тогда мы сейчас как бы разговор имеем и с нашими родителями. И они нас, как и наш Бог, слышат. Вот я поэтому и говорю, что мы, как православные, должны чтить память о наших предках, молиться за них, хорошо бы читать псалтирь почаще, творить дела милосердия, как можно больше бывать в храме, когда мы служим по нашим усопшим панихиды и за упокойные литии, и особливо действенно поминовение на литургии, а это еще даже сильнее, чем домашняя молитва. Кроме того, нам хорошо бы совершать, как родственникам, по усопшим родителям, память в дни их рождения, именин и смерти, в знак того, что их души живы и бессмертны. И они совершенно обновятся, когда Христос воскресит истлевшее тело. Отец Иннокентий говорил все это от души, с достоинством пастыря и брата одновременно, не стараясь проповедовать и увещевать, а как-то по-домашнему, без нажима. Однако все слушали так, будто бы это все происходило на проповеди в церкви, а не во время домашнего чаепития на кухне. Нельзя сказать, чтобы каждый из присутствующих вполне ясно улавливал суть разговора и вообще происходящего. В мыслях Ирины, Вадима и Алексея творилось в эти минуты нечто такое, что с трудом поддавалось какому-то разумному объяснению. Ирина, например, соображала, как ей научиться молиться за мать и отца, если самое близкое родство, как это ни парадоксально, может показаться, мешало ей делать это от всего сердца и от всей души. Сразу же вспоминались какие-то старые обиды, слова, мысли, дела. Это происходило совершенно непроизвольно. и поэтому нельзя было заподозрить в том, что она это делала умышленно, соизмеряя свой нрав с характерами и нравами ушедших родителей. Легче было бы, будь она совершенно уверена в том, что они все-таки умерли, и уже ничто их не может побеспокоить. Никакие ее переживания и слова. Все это совершенно теперь могло бы их не волновать. Да и ей при таком раскладе было бы гораздо легче. Но теперь, после того, как отец Иннокентий все расставил на свои места, ей как бы и неудобно было начинать все сначала. И таким образом, как бы идти против совершенно определенной линии церкви, где не могло быть никакого разночтения и разномыслия, и поэтому ее взгляды теперь могли оставаться лишь ее сугубо индивидуальным мнением. И делиться она этим никак не хотела ни с кем. Даже если бы ей сказали, что от этого что-либо в ее жизни изменится, она бы все равно никому не поверила. И здесь, по ее мнению, не было места ни гордыни, ни самости, ни каким-то еще греховным наклонностям. Просто так было для нее проще жить и дышать. Должна же была она как-то самостоятельно думать и рассуждать, без пусть даже самых высоких авторитетов. К этому сводились ее теперешние мысли, после всего услышанного от брата. Вадим вообще, грубо говоря, не старался, что называется, въехать в то, о чем так определенно и точно толковал его Шурин священник. Самый настоящий, да еще благочинный. Казалось, что все это относится к каким-то иным людям, как их теперь называли верующим. Но только не к нему. Это, по его разумению, они должны учиться молиться за живых и мертвых. Это только они способны были понимать суть происходящих явлений в духовной жизни. А ему, Вадиму, видать, Бог не дал таланта для этой самой веры. Ведь не всем же быть таким, как отец Иннокентий или, на худой конец, Алексей. Сколько вон по свету живет людей, да еще иных верований и религий, и совершенно не страдают от того, что у них нет этого самого таланта для приобретения настоящей веры. Так себе. Как-то веруют, кто во что помаленьку, и на том спасибо Богу. Поэтому Вадим долго не мучился по поводу отыскания сути услышанного. Все это казавшееся ему высокопрофессиональной речью священника, он воспринял как пасторское назидание в кругу родственников, и не более того. При этом совесть подсказывала, что и этого для него вполне достаточно. И лишь Алексея эти, как ему показалось, простые духовно насыщенные слова заставили задуматься еще более о том, о чем хотел объясниться с сестрой. Теперь перед ним открывались какие-то иные миры, иные горизонты, казавшиеся ему такие понятные и совершенно ясные слова брата, теперь предстали перед ним совсем в ином свете, более глубоком и недосягаемом. Теперь ему казалось, что установить истинную связь средствами молитв с ушедшими от них родителями — дело не такое простое и легкое. Абстрактные молитвы, возносимые в храме по иным усопшим верующим и неверующим, были для него также теперь понятны и объяснимы, как непонятно и необъяснимо установление молитвенной связи с родными матерью и отцом. Ведь по его разумению, они для него никогда и не умирали. И хотя сестра всегда говорила ему, что с ним такое происходит лишь от того, что он их не видел мертвыми в гробу, на что Алексей искренне возражал, что все происходило не так. Он как раз видел их мертвыми, но эту смерть не воспринимал за явь, а лишь за некое, пусть и реальное, наваждение в его мировосприятии и мироощущение. Одним словом, то, что иные называли молитвенной связью с усопшими, для Алексея было не что иное, как реальный диалог или разговор совершенно на различные темы с абсолютно живыми родителями. Причем во время этого разговора он ничего не придумывал, недомысливал, недоделывал помимо своего сознания. Все происходило так, будто перед ним были живые и мать, и отец. Это настолько его успокаивало, настолько порой и пугало. Он иногда путался и терялся, где же он, собственно говоря, находится. На этом свете среди живых? Или уже там, где миры усопших? К тому же все, что было связано с воскрешением мертвых, казалось Алексею настолько отдаленным явлением, что представить это воочию в реальности у него просто не хватало воображения. А как же быть ныне, сейчас усопшим? Как уместить эту связь с ними в наши сердца? Эта мысль более всего тревожила его. Разговор по душам на чистоту закончился, как и начинался. Одним кратким, но таким емким словом отца Иннокентия, и никто уже не пытался высказывать какого-то иного мнения. Души присутствующих, помимо их воли, восприняли все услышанное как само собой разумеющееся, и этим предотвратили ненужные распри и разномыслия. Хотя лукавому так хотелось этого. Да, видать, руки оказались короткими. Не дотянулись до свершенного, ибо за всем этим уже не стояли судьбы и жизни ныне здравствующих членов семьи Перегудиных, а нечто большее.